Глава 17. Я стояла перед закрытой дверью его кабинета. Глухие толчки сердца в ушах, вспотевшие ладони, дикое желание развернуться и бежать, куда глаза глядят. Неприятные ощущения накрыли меня, словно разрушительная волна цунами. Хотела уйти от неизвестности того, что произойдет за порогом. В то же время безумно желала перешагнуть этот порог, чтобы увидеть глаза любимого. Только что я прочитаю в них? Теплую нежность или беспощадный упрек? Глубоко вдохнув, вошла внутрь, оставив дверь открытой. Мне казалось, что таким образом я буду в большей безопасности. Огнев стоял спиной ко мне. Его мощная фигура сильно контрастировала на фоне панорамного окна. Руки глубоко в карманах брюк, плечи и голова опущенные. Я не видела лица, но была уверена, что взгляд его был задумчивым и усталым. «Привет», — тихо шепчу. Он вскинул голову, повернулся и медленно, очень медленно прошелся по мне взглядом. Его лицо словно непроницаемая маска, взгляд тяжелый. Мои ладони вспотели, и я с трудом подавила желание пройтись ими по шерстяной ткани юбки. Огнев прошел к креслу и удобно устроился в нем, не сводя с меня прямого взгляда. Я продолжала стоять посередине кабинета, переминаясь с ноги на ногу. «Дверь закрой». Я помотала головой. «Душно у тебя?» Он улыбнулся, услышав мой нелепый ответ. Но его улыбка больше походила на оскал. Огнев протянул руку и что-то нажал на поверхности стола. И в ту же секунду позади себя я услышала щелчок. Дверь закрыта. Все ходы отступления перекрыты. Я моргнула и сделала глубокий вдох. «Подойди». «Зачем?» «Подойди», — настойчивее повторил он. «Не хочу. Я боюсь, когда ты такой». «Какой?» «Опасный». На мгновение он прикрыл глаза. «Пожалуйста, Вероника». Было в его голосе что-то, что заставило меня мгновенно сделать шаг к любимому. Просьба, впервые произнесенная огневскими губами. Тихая, искренняя, усталая. Я обошла стол и остановилась в шаге от Саши. Он развернул кресло и посмотрел на меня, запрокинув голову. Затем, обхватив меня за талию, притянул к себе и уткнулся лицом в мой живот. Жест маленького ранимого ребенка никак не мог принадлежать этому сильному мужчине. Что-то вспыхнуло во мне, загорелось и пронеслось по всему телу. Это нежность или, может быть, желание защитить? Я запустила пальцы в его мягкие волосы, в которых уже проступала легкая седина. Я боялась пошевелиться, чтобы не нарушить момент, который на всю жизнь останется со мной. Момент, полный душевного умиротворения и покоя. «Я очень по тебе скучал», — пробормотал он. Я замерла, не веря своим ушам. «Что ты сказал?» — спросила я совсем тихо. Он снова запрокинул голову и посмотрел взглядом, который проникал в самое сердце. «Я сказал, что мне тебя не хватало, и что я очень по тебе скучал», — сказал он медленно и твердо. Я обхватила ладонями его лицо, нагнулась и поцеловала. Это не был страстный поцелуй. Это был поцелуй двух любящих, тосковавших друг по другу людей. Его руки опустились ниже и медленно начали приподнимать подол юбки, проводя одновременно ладонями по моим бедрам. «Саша, остановись! Что ты делаешь?» – прошептала я сквозь поцелуй. «А что, по-твоему, я делаю, Вероника?» – сказал он слегка недовольным тоном, отстранившись. Его ладони по-прежнему на моих бедрах. «Ты хочешь, чтобы мы занялись любовью?» «А ты имеешь что-то против?» «Прямо здесь и сейчас?» «Прямо здесь и сейчас». «Но...» Я растерянно оглянулась. «Может, кто-нибудь зайти?» «Дверь закрыта, нам никто не помешает». «Извини, не могу так». «Ты никогда не занималась сексом за пределами спальни?» Я покраснела, как рак. «Понятно», — протянул Огнев, с интересом меня разглядывая. «Думаю, самое время наверстать упущенное». Одно движение, и уже через секунду я оказалась на столе с широко раздвинутыми ногами. Юбка неприлично задрана, и я чувствую попой прохладную поверхность столешницы. «Не понял, что это на тебе?» — спросил он недоуменно, потянув за плотный материал колготок. Я переместила взгляд на его пальцы, сжимающие нейлон. «Колготки». «Я вижу, а где чулки?» «Какие чулки?» «В последний раз, и единственный, когда я залез тебе в трусики в этом кабинете, на тебе были чулки». «Так это когда было, Огнев? Посмотри за окно, зима на дворе». «Я хочу, чтобы ты носила чулки», — сказал он упрямо. В этот момент он походил на маленького мальчика, которого пытаются лишить любимой игрушки. «Саш, извини, но я не собираюсь простудить одно место из-за твоей прихоти». «А ты не простудишь. Я буду привозить и отвозить тебя с работы. Тебе не придется проводить время на холоде». «Это плохая идея». «Это замечательная идея». «Я не хочу, чтобы нас кто-то увидел вместе. Мы же договорились, что о наших отношениях никому не будет известно». «Вероника, порой ты ставишь меня в тупик». «Наши отношения не вечные, ты сам сказал. Я не хочу, чтобы потом, когда все закончится, люди шептались за моей спиной». Огнев отстранился и провел пятерней по волосам. Мой первый секс за пределами спальни отменился. Спрыгнув со стола, поправила юбку и неуверенно взглянула на Огнева. Черты его лица заострились, а взгляд стал задумчивым. Он был далеко от меня. Кажется, я испортила долгожданный момент встречи и чувствовала себя от этого очень паршиво. «Саша!» – позвала я его, когда он начал запихивать документы в кейс. Не глядя на меня, он направился к выходу и бросил. «Жду тебя в машине в подземном гараже. Будь внимательной, чтобы тебя никто не увидел, когда будешь садиться в нее». «Черт!» Я в отчаянии топнула ногой. Не так я представляла нашу встречу. Совсем не так. Через 10 минут спустилась в гараж и села в припаркованную неподалеку от лифта машину. В салоне пахло цитрусами и тихо играла классическая музыка. Не говоря ни слова, мы плавно тронулись. Дима то и дело поглядывал на меня в зеркало. «За дорогой следи, Дим», — резко сказал Огнев. Дима проигнорировал его слова и, оглянувшись, быстро прошелся по мне взглядом. «Ты как?» – спросил он меня с беспокойством. «Я в порядке, спасибо». «В целости и сохранности», – добавил Огнев, повернувшись к окну. В машине повисла тяжелая тишина. О причине его недовольства я догадывалась, но при Диме не смела начать разговор. Я украдкой взглянула на него. Он выглядел усталым, суровым и таким далеким. Моя рука непроизвольно потянулась к его ладони и накрыла ее. Его пальцы дрогнули, но руку он не убрал. Так мы и доехали до его квартиры, в молчании держась за руки. Переступив порог, он прямиком отправился в гардеробную. Мне пришлось лишь последовать за ним. Он наспех разделся догола и, так на меня ни разу и не взглянув, прошел в ванную, тихо прикрыв за собой дверь. Я стояла посреди просторной гардеробной. Идеальный порядок нарушала лишь куча вещей, которые Огнев небрежно с себя снял. Я аккуратно повесила костюм, а рубашку, трусы и носки бросила в корзину для грязного белья. Большие старинные часы пробили 2 часа дня. Мой желудок заурчал от голода, ведь за сегодняшний день я успела выпить лишь 2 чашки кофе. Как ни странно, но в духовке я нашла теплую запеченную утку в абрикосовом сиропе и овощи. К моменту, когда Огнев спустился на кухню, я уже успела сервировать стол. Столовой мы так ни разу и не воспользовались. Он разлил по бокалам красное вино, и мы принялись за еду. Спустя несколько минут угнетающая тишина стала невыносимой. Я посмотрела на Огнева. Он невозмутимо жевал утку. «Очень вкусно. Кто это приготовил?» Я попыталась завязать разговор. «Андре?» Я посмотрела по сторонам. Мне казалось, что из-за угла сейчас появится полный француз с тонкими черными усиками, с большим колпаком на голове и в белой униформе. Именно так в моем представлении должен был выглядеть повар-француз. И где он? Он живет неподалеку и приходит раз в день готовить ужин. Любезно ответил он и снова уставился в тарелку, не обращая на меня никакого внимания. «Может, поговорим?» – спросила я. «Я тебя внимательно слушаю». «Почему ты такой?» «Какой?» «Холодный и далекий, при этом ведешь себя как маленький ребенок». «Хочешь, чтобы я вел себя по-взрослому? Могу взять тебя прямо здесь, на столе, и стану для тебя, душа моя, горячим и близким». «Знаешь что?» Я отодвинула тарелку и швырнула салфетку на стол. «Сам разбирайся со своими тараканами, а я пойду домой». Я быстро вышла из кухни, накинула пальто и взяла сумочку. Пелена слез затмила мои глаза, и я с трудом смогла дойти до входной двери. Когда я попыталась открыть замок, ладонь огнева накрыла мои дрожащие пальцы. «Не уходи, пожалуйста». Я прислонилась лбом к двери, которую так и не успела открыть. «Поговори со мной. Просто поговори», – прошептала я. Он снял с меня пальто и небрежно кинул на кресло в холле вместе с моей сумочкой. Мы прошли в гостиную и устроились на П-образном диване перед большим камином. Огнев глядел на тихо потрескивающие поленья, а я глядела на Огнева. Он выглядел красивым, как никогда прежде, в свете играющего пламени. Не отрывая взгляда от камина, он произнес: «Я предупреждал тебя, что характер у меня непростой. Вот тебе и пришлось столкнуться с одним из его негативных проявлений. Конечно же, меня это не оправдывает, но я обещаю, что буду стараться держать себя в руках. Тем более в моменты, когда я не прав. И сейчас один из таких моментов». Он посмотрел на меня. «Я не прав перед тобой и прошу прощения за свое поведение». Я зачарованно смотрела на Огнева. Он провел костяшками пальцев по моей щеке. «Когда ты просила оставить в тайне наши отношения, я согласился, не задумываясь об этом. Но для тебя, видимо, это имеет большее значение. Услышав твои слова о якобы разговорах за твоей спиной, я разозлился не на тебя, а на себя. Это я, предупредив о том, что наши отношения будут временными, вызвал у тебя желание скрывать нашу связь. И мне не нравится, что этим я загнал тебя в угол. Ведь я хочу видеть тебя счастливой». Я прикрыла глаза и грустно улыбнулась. «Если бы ты дал нам шанс на совместное будущее, то тогда однозначно ты бы сделал меня самой счастливой женщиной на свете». «Иди ко мне», — хрипло сказал он. Я потянулась к Саше, и он, скинув с меня туфли и обхватив за талию, посадил к себе на колени. В который раз за этот день моя юбка была бесстыдно задрана. Я чувствовала сильную эрекцию между своих бедер, и по моим венам потекла сладкая истома. «Ну а теперь, Вероника, пришел черед ответить за непослушание». Я уперлась ладонями в твердую грудь. «О чем ты?» «Я о твоем преждевременном выходе на работу». «Упс». Я непроизвольно дернулась, отчего он сильнее сжал мою талию. Мне в прямом смысле стало трудно дышать. «Ты делаешь мне больно». Он ослабил хватку, но по-прежнему держал меня крепко. «Знаешь», — сказал он совсем тихо, «когда я узнал об этом, мне захотелось тебя выпороть. Да так, чтобы ты неделю не смогла сидеть на своей заднице». Я часто заморгала и попыталась немного отстраниться, но тщетно. «А потом меня отпустило», — продолжал он, даже не замечая моего слабого сопротивления. «И сейчас единственное, что мне безумно бы хотелось сделать, так это оказаться с тобой в постели и заняться любовью». Я опустила взгляд и прикусила губу. «Извини, но я не могу сегодня. И завтра не смогу. И, думаю, послезавтра тоже не смогу». К концу фразы мой голос дошел до шепота от переизбытка эмоций. «У тебя месячные». Я кивнула. От смущения покраснела, как рак, и так и не посмела поднять взгляд. «Извини, но похоже, что сегодня я не смогу удовлетворить твои сексуальные фантазии», — попыталась пошутить я. «Я так не думаю. Поверь, есть множество способов удовлетворить мои сексуальные фантазии». «Правда?» «О да, Вероника», — протянул он, глядя на мой рот. Я замерла, поняв, что он имеет в виду, и почти перестала дышать. «Ты хочешь, чтобы я поцеловала тебя туда?» Он запрокинул голову и засмеялся искренне, от всей души. Его смех был заразителен, и я с трудом смогла подавить улыбку. Он вынул заколку из моих волос, и я встряхнула головой, разрешая волосам волной лечь на мои плечи. Он обхватил мою голову и притянул к себе. Наши губы почти соприкасались, а дыхание смешалось, когда он сказал: «Нет, Вероника, я не хочу, чтобы ты поцеловала меня туда». Я облегченно вздохнула. «Слава тебе, Господи!» «Я хочу, чтобы ты туго обхватила мой член губами и сосала его, словно самый вкусный леденец, который тебе когда-либо доводилось пробовать. Я хочу, чтобы мой рот оказался у тебя глубоко во рту. Очень глубоко во рту, Вероника. Понимаешь?» «Понимаю». «Умница», — сказал он хрипло, прежде чем его губы накрыли мои. Я приоткрыла рот под натиском его языка. Поцелуй был дерзким, дразнящим, разжигающим во мне страсть. Руки огнево мягко сжали мои ягодицы. Я чувствовала, как его член пульсирует подо мной. Затем он расстегнул мою блузку, и моя грудь оказалась на уровне его лица. «Как же я по ним скучал!» Пробормотал он, расстегивая мой бюстгальтер. Он сжал их сильно, почти до боли. Но боль была приятной, отдающей волнами наслаждения по всему телу. «На колени». Я послушно сползла на пол и доверчиво посмотрела в глаза Огневу. «Ты этого никогда прежде не делала?» Я помотала головой. «Нет». «Я рад». В его голосе и глазах была нежность. Он протянул декоративную подушку с дивана. «Подложи под колени». «Спасибо, что беспокоишься о моих коленках», — хмыкнула я. Я сидела перед Огневым на коленях, опираясь локтями на его раздвинутые ноги. Перед моим лицом, прикрытой тканью штанов, возвышался его член. Я сглотнула и перевела взгляд на Сашу. «Вероника, я не хочу заставлять тебя делать что-то против твоей воли. Но я хочу». «Ты уверена?» «Да, я хочу доставить тебе удовольствие. Ты только скажи, как». «Ты сведешь меня с ума». Он взял мою руку и положил поверх эрекции. «Просто следуй своим инстинктам, и не прогадаешь». Я перевела дыхание и потянулась к ремню. Как ни странно, но мне без труда удалось справиться с ним. Я никогда в жизни не видела мужской член так близко. Он был огромен. Неужели это было во мне, и я получала от этого удовольствие? Моя рука охватила твердую плоть. Огнев дернулся. «Я сделала что-то не так?» С тревогой посмотрела на него. Прочитала в его взгляде наслаждение. Он накрыл мою руку своей и провел вверх и вниз. Потом убрал ее и откинулся на подушке дивана, полностью предоставляя инициативу мне. Неловкость сковывает меня. Я боюсь сделать что-то не так. Боюсь не оправдать его ожиданий, но тихий голосок шепчет мне. Что бы я ни сделала, это доставит удовольствие моему мужчине. Ведь я хочу этого. Очень сильно хочу. Хочу видеть наслаждение на его лице. Хочу слышать его прерывистое дыхание. Хочу чувствовать его дрожь, когда он будет кончать. Следовать своим инстинктам? Что ж, попробую. Постараюсь побороть свой страх и неуверенность. Постараюсь преодолеть стыдливость и неловкость. Что-то первобытное проснулось во мне. Груди отяжелели, и между ног стало горячо. Ничего так сильно не заводит, как мысль о том, что я могу доставить незабываемое наслаждение любимому мужчине. Я взглянула на Сашу. Его поза казалась расслабленной лишь на первый взгляд. На самом деле он был сильно напряжен. Грудь поднималась в такт с глубоким дыханием. Глаза с легким прищуром лениво следили за моими действиями. Я облизала губы и, прикрыв глаза, наклонилась вперед, обхватывая бархатную плоть туго губами. Именно так, как он этого хотел. Я чувствовала запах и вкус своего мужчины. И да, это было божественно. Огнев собрал мои волосы в кулак и непроизвольно дернул бедрами навстречу моим губам, когда я облизала головку его члена. Ощущения были странными, непривычными, но не вызывали у меня неприязни или отвращения. Я делала то, о чем говорила моя интуиция, мое женское начало. И, судя по восторженному огневскому шепоту, у меня это неплохо получалось. Через несколько мгновений Саша изливается, сильно обхватывая мою голову руками. Ощущения не из приятных, но я заставляю себя сглотнуть его семя. Я поднимаю голову и смотрю в серые глаза. В них восторг, нежность, теплота и... любовь. Огнев наклоняется и крепко целует меня в губы. «Ты удивительная», — шепчет он. «Иди ко мне». Я послушно сажусь на его колени и кладу голову на его плечо. Его руки зарываются в мои волосы и перебирают пряди. Хочется замурлыкать от наслаждения и удовольствия. Мне уютно и спокойно в его объятиях. Я давно не чувствовала себя настолько живой и полноценной. Хочу, чтобы так продолжалось вечно. Господи, пусть так будет продолжаться вечно!